Наш любящий Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Твоей Церкви мы находимся, и за то, что Ты дал нам право участвовать в жизни друг друга и молиться друг за друга. Вот эти молитвы, прочтенные вслух Церкви Твоей, Ты прими пред лицо Твое. В семье Ермоловых заболела жена Наталья. Господи, пошли исцеление, потому что на Тебя надежда, и в семье она нужна, и утешение нужно в этих скорбях. Пошли исцеление. Усмотри, Господь, также вот на севере, в Тюменской области, чтобы благословение было на всей этой духовной работе и служении друзей. Благослови, чтобы и дети могли видеть заботу Твою, и чтобы в церкви были у них ровесники, и чтобы дети льнули к служению. И помоги, чтобы эта церковь умножалась, и дело Твое устроялось. Пошли Твою благодать. Также просим Тебя, чтобы Ты послал возрождение вот всем родственникам, друзей наших. Вот Валентина, она онкологически больна. Посети ее и покаянием, и чтобы она могла всем сердцем Тебя принять. Также просим Тебя, чтобы Ты усмотрел вот в семье жилищную проблему, и чтобы жилище они имели. У Тебя есть свои источники, и Ты открой их для вот нуждающихся детей Твоих. И просим, чтобы Ты благословил вечерний час нашего собрания, и сердца наши, чтобы способны были бы принимать Слово Твое, а оно живо и действенно в жизни боящихся Тебя. Благослови и слово проповеди, и всякое участие, и наши молитвы да будут пред лицом Твоим, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь.